Глава 28. Во мраке. С таким человеком, как Мизериус Декстер, и с такой целью, какую я имела в виду, неполная откровенность была невозможна. Я должна была или доверить ему все свои интересы без всякой утайки, или совсем отказаться под каким-нибудь благовидным предлогом от разговора, для которого я приехала к нему. Между этими двумя крайними путями не было среднего. Я решилась и начала смелым и откровенным разъяснением собственного положения. «Вы почти ничего не знаете обо мне, мистер Декстер», — сказала я. «Вы, кажется, даже не подозреваете, что я и муж мой не живем больше вместе». «Нельзя ли не упоминать о вашем муже?» — сказал он холодно, не поднимая глаз от вышивания, не прерывая работы. «Никак нельзя, я не могу объясниться, не упоминая о муже». Он наклонил голову с покорным вздохом. «Итак, муж ваш и вы не живете больше вместе», — повторил он. «Значит ли это, что Юстас покинул вас?» «Да, он покинул меня и уехал за границу. Без необходимости?» «Без всякой необходимости». «И не сказал, когда вернется к вам?» «Если он не переменит своего решения, он никогда не вернется ко мне». Мой собеседник взглянул на меня с выражением внезапного интереса. «Так вот как серьезна ваша ссора», — сказал он. «По взаимному соглашению вы оба возвратили себе свободу, прекрасная миссис Валерия». Тон, которым он задал этот вопрос, не понравился мне. Взгляд, которым он смотрел на меня, напомнил мне, что я одна с ним и что он может воспользоваться этим. Я дала ему понять, более тоном, чем словами, что он обязан был относиться ко мне почтительно. «Вы в полнейшем заблуждении», — сказала я. «Между нами нет никакой ссоры, даже никакого недоразумения. Наша разлука причиняет нам обоим сильное страдание, мистер Декстер». Он принял мой выговор с иронической покорностью. «Я весь внимание», — сказал он, принявшись опять за вышивание. «Продолжайте, пожалуйста, я не прерву вас больше». Я приняла его приглашение и рассказала ему всю правду о моем разрыве с мужем, стараясь представить поступок Юстаса с самой лучшей стороны. Мизериус Декстер опустил свою работу на колени и засмеялся тихим злорадным смехом, возмутившим меня до глубины души. «Я не вижу в этом ничего смешного», — сказала я резко. Его прекрасные голубые глаза устремились на меня с невинным изумлением. «Вы не видите ничего смешного в таком проявлении человеческой глупости!» — воскликнул он. Затем лицо его внезапно омрачилось и приняло какое-то странное суровое выражение. «Я нахожу только одно объяснение тому, что вы относитесь к этому так серьезно. Вы привязаны к своему мужу, миссис Валерия. Вы употребили слишком слабое выражение, мистер Декстер. Я люблю мужа». Мизериус Декстер погладил свою великолепную бороду и повторил презрительным тоном. «Вы любите мужа, а знаете ли вы, за что вы его любите?» «Я люблю его, потому что не могу не любить его», — ответила я сердито. Он улыбнулся саркастически и принялся опять за свое вышивание. «Любопытное явление», — сказал он как бы про себя. «Первая жена Юстаса тоже любила его. Есть мужчины, которых любят женщины, и есть мужчины, на которых ни одна женщина не хочет обратить внимание. Это странное явление нельзя объяснить никакой видимой причиной. Один мужчина может быть так же хорош, как и другой, один мужчина так же любезен, так же умен. Но для первого женщина готова пройти огонь и воду, а для второго не хотят даже повернуть голову, чтобы взглянуть на него. Почему? Женщины сами этого не знают, как созналась сейчас миссис Валерия. Не происходит ли это от какой-нибудь физической причины? Не обладает ли первый какой-нибудь магнетической силой, которой нет у второго? Я исследую это в свободное время». Удовольствовавшись на время таким решением вопроса, он обратился опять ко мне. «Я все еще в неведении насчет вас и ваших намерений», — сказал он. «Я все еще не понимаю, что побуждает вас исследовать страшную трагедию, совершившуюся в Гленинге. Умная миссис Валерия, возьмите меня за руку и выведите меня на свет. Ведь вы не сердитесь на меня, не правда ли? Помиримтесь, и я подарю вам эту красивую полоску, когда вышью ее. Вспомните, что я только несчастный, одинокий калека со странным складом ума. Простите меня, побалуйте меня, выведите меня на свет». Он говорил опять своим детским тоном, он улыбался опять своей невинной улыбкой, вызывавшей складки и морщины у внешних углов его глаз. Мне показалось, что я была слишком сурова с ним, и я решилась быть впредь снисходительнее. «Позвольте мне, мистер Декстер, вернуться на минуту к прежним временам в Гленинг. Вы, как и я, считаете Юстаса невиновным в преступлении, в котором его обвиняли. Я узнала это из вашего показания на суде». Он оставил свою работу и взглянул на меня с серьезным, строгим вниманием, придавшим его лицу совсем новое выражение. «Таково наше мнение», — продолжала я. «К несчастью, оно не было мнением присяжных. Их вердикт, как вы помните, был «не доказано». Это значит, что они не решились высказать положительно и публично, что мой муж невиновен. Права я?» Вместо ответа он внезапно бросил свою работу и придвинул свое кресло к моему так близко, как только было возможно. «Кто объяснил вам это?» — спросил он. «Я узнал это из судебного отчета». До сих пор лицо его выражало напряженное внимание и ничего более. Теперь мне показалось, что оно впервые омрачилось возникающим подозрением. «Женщины не любят утруждать свой ум сухими юридическими вопросами», — сказал он. «Миссис Маккаллан вторая должна иметь очень важное побуждение для изучения законов». «Да, мистер Декстер, я имею очень важное побуждение. Мой муж, его мать и все его друзья, насколько мне известно, покорились шотландскому вердикту». «Дальше». «Я не согласна в этом отношении с моим мужем, с его матерью и с его друзьями. Я не хочу покориться шотландскому вердикту». Лишь только я произнесла эти слова, как мне пришлось усомниться, была ли я права, отвергая мысль о его безумии. Он внезапно вытянулся на своем кресле, положил руки на мои плечи и, приблизив свое лицо к моему, устремил на меня свирепый, испытующий взгляд. «Что вы хотите сказать?» — крикнул он во всю мощь своего сильного, звучного голоса. Смертельный страх овладел мной, но я употребила все силы, чтобы скрыть это. Взглядом и словами я показала ему так твердо, как только могла, что его обращение со мной оскорбляло меня. «Снимите ваши руки, сэр, и отодвиньтесь на приличное расстояние», — сказала я. Он повиновался машинально. Он извинился машинально. Он был, по-видимому, занят исключительно моим признанием о том, что я не хочу покориться шотландскому вердикту, и старался объяснить смысл этих слов. «Простите меня», — сказал он. «Я смиренно прошу у вас прощения. Наш разговор волнует меня, страшит меня, сводит с ума. Если бы вы знали, как мне трудно владеть собой, не обращайте внимания на меня, не обижайтесь, не пугайтесь. Мне так стыдно, так больно, что я оскорбил вас. Накажите меня. Возьмите палку и прибейте меня. Привяжите меня к моему креслу. Позовите Ариэль, она сильна как лошадь, и прикажите ей держать меня. Милая миссис Валерия, оскорбленная миссис Валерия, я готов вытерпеть какое угодно наказание, чтобы только услышать от вас, что значит ваши слова, что вы не хотите покориться шотландскому вердикту». Он покорно отодвинул от меня свое кресло. «Достаточно ли далеко я от вас теперь?» — спросил он с жалобным взглядом. «Вы все еще боитесь меня? Я спрячусь, если вы желаете. Я опущусь на подножку кресла». Он поднял зеленое покрывало и готов был исчезнуть, как кукла в театре марионеток. Я остановила его. «Не нужно», — сказала я. «Я принимаю ваши извинения. Когда я сказала, что не хочу покориться шотландскому вердикту, я имела в виду именно то, что выражают мои слова. Шотландский вердикт оставил пятно на репутации моего мужа. Он сознает это. Никто не знает лучше меня, как горько он сознает это. Мучительное сознание своего унижения заставило его покинуть меня. Ему мало знать, что я считаю его невиновным. Он не вернется ко мне». Он не поверит, что я считаю его достойным быть спутником и руководителем моей жизни. Он не успокоится до тех пор, пока невиновность его не будет доказана присяжным и публике, которые до сих пор сомневаются в ней. Он, друзья его и адвокаты отчаялись в возможности найти доказательства его невиновности. «Но я его жена, и никто не любит его так, как я его люблю. Я одна не теряю надежды. Я одна отказываюсь покориться рассудку. Если Господь продлит мою жизнь, я посвящу ее единственной цели — доказать невиновность моего мужа. Вы его старый друг. Я пришла просить вас помочь мне». Теперь, по-видимому, пришел мой черед испугать его. Румянец сошел с его лица. Он тревожно провел рукой по лбу, как будто стараясь избавиться от какого-то страшного кошмара. «Не есть ли это один из моих снов?» — сказал он слабым голосом. «Не видение ли вы ночное? Я не более как одинокая женщина, которая утратила все, что любила и ценила, и старается вернуть свое счастье», — ответила я. Он начал опять придвигать свое кресло ко мне. Я подняла руку, он тотчас же остановился. Прошла минута молчания. Мы смотрели друг на друга. Я заметила, что руки его дрожали, что лицо его становилось все бледнее и бледнее. Какие умершие и похороненные воспоминания воскресила я в нем со всем их прежним ужасом. Он первый прервал молчание. «Так это-то и есть причина, пробуждающая вас разъяснить тайну смерти покойной миссис Маккаллан?» — спросил он. «Да». «И вы полагаете, что я могу помочь вам? Я рассчитываю на вашу помощь». Он медленно поднял свой длинный указательный палец. «Вы подозреваете кого-нибудь?» Эти слова были произнесены тихим угрожающим голосом, напоминавшим мне, что необходимо быть осторожной с этим человеком. Но если бы я решилась воздержаться от дальнейших признаний, я должна была бы вместе с тем отказаться от надежды достичь цели, ради которой я уже вынесла столько неприятностей во время этого опасного свидания. «Вы подозреваете кого-нибудь?» — повторил он. «Может быть». «Вы имеете доступ к этому лицу?» «Нет еще». «Вы знаете, где оно находится?» «Нет». Он устало опустил голову на спинку кресла и вздохнул долгим прерывистым вздохом. Обманулся ли он в своих ожиданиях или освободился от тяжелого опасения, или просто устал и нравственно, и физически? Могла ли я понять его? Могла ли я ответить себе на эти вопросы? «Дайте мне отдохнуть минут пять», — сказал он слабым голосом, не поднимая головы. «Вы уже знаете, как всякий намек на прошлое событие в Гленинге потрясает меня. Я готов буду слушать вас опять, если вы позволите мне побыть несколько минут одному. В соседней комнате есть книги. Извините меня, пожалуйста». Я тотчас же удалилась в круглую комнату. Он проводил меня в своем кресле до двери и затворил ее за мной.